Глава 6. Возвращение в Москву. Москва – мой родной город. Люблю Москву. Во время войны Москва сильно изменилась. Мало стало людей на улицах, маскировка изменила облик столицы, аэростаты в небе, кресты на окнах. После победы я с огромной радостью наблюдал за тем, как Москва становилась прежней. Такой, какой я ее помнил. В каждый свой приезд, проезжая по знакомым улицам, я отмечал перемены. К моменту моего возвращения от военного облика уже ничего не осталось. Готовилась отмена карточной системы. В 1946 году это сделать не удалось из-за сильной засухи. Перенесли на 1947 год. Вместе с отменой карточной системы планировалось закрыть коммерческие магазины. Примечание. Так называемые коммерческие магазины и рестораны, в которых можно было делать покупки и питаться без карточек, но по более высоким ценам, открыли в апреле 1944 года. Отцу коммерческие магазины сильно не нравились. Я несколько раз слышал от него замечания насчет того, что это не по-советски. Открыть эти магазины уговорил Микоян. Его идея была. Объяснялась их необходимость тем, что люди с высокими заработками должны иметь возможность купить себе что-то сверх карточной нормы. С одной стороны, верно, потому что это были наши, советские люди, а не какие-то буржуи. С другой стороны, вся эта затея сильно напоминала о НЭПовских временах. Примечание. НЭП – новая экономическая политика. Экономическая политика, проводившаяся в СССР в 20-е годы прошлого века, была принята 14 марта 1921 года 10-м съездом РКПБ. Имела целью восстановление народного хозяйства после гражданской войны и последующий переход к социализму. Во время НЭПа допускалась, пусть и с ограничениями, частная собственность на средства производства и тому подобное. О НЭПовских временах. И, по мнению отца, все же нарушало принципы социальной справедливости. «Получается, что деньги главнее порядка», – говорил отец. Под порядком он имел в виду карточную систему, нормы, которые государство установило для населения. Однажды я позволил себе сказать, что коммерческие рестораны можно было бы и оставить. Ресторан – это не магазин, а место, куда приходят культурно провести время. Почему бы людям со средствами не иметь возможности отдохнуть в более хороших условиях? «С этого все и начинается», – строго сказал отец. Дальше он свою мысль развивать не стал, но я и так понял, что он хотел сказать. Сначала одно различие между людьми, потом другое, третье, а потом революция. Новое назначение меня немного удивило. Я стал помощником командующего ВВС Московского военного округа генерал-лейтенанта Сбытова. Примечание. Николай Александрович Сбытов, 1905-1997, генерал-лейтенант авиации, 1943, командующий ВВС Московского округа с 1941 по 1948 год, автор книги «Военные мысли в ядерный век». Генерал-лейтенанта Сбытова по строевой части. Честно говоря, я считал себя способным на большее и считал, что уже доказал это во время командования корпусом. У Сбытова в 57-й авиационной бригаде я когда-то начинал свою службу после окончания авиашколы. Правда, в то время я его совсем не знал, только видел издалека несколько раз. Теперь же представился случай познакомиться поближе. Сбытов произвел на меня хорошее впечатление. Он был строгим, но, как говорится, душевным. Любил пошутить, не был буквоедом, хорошо разбирался в людях. Дело свое тоже хорошо знал, иначе бы не командовал авиацией самого главного округа страны. Меня Сбытов встретил хорошо. После официального представления состоялось знакомство с руководством ВВС в узком кругу. Понаслышке я знал всех, потому что авиационный мир тесен. Как шутят летчики, все мы вышли из Качинской школы, но лично был знаком с немногими. Мне сразу показалось, что обстановка в Московском округе приятная. Так оно и было. От обстановки отношений между офицерами, отношений между ними и командующим зависит многое. В первую очередь настроение, с которым служишь. В дружеской обстановке служить приятно. Мне казалось, что нигде уже я не встречу такого сердечного братства, какое было у нас в 32-м полку. Но в Московском округе было примерно то же самое. Приятная неожиданность. Мне почему-то казалось, что здесь будет как-то натянуто, чересчур формалистично. Столичный округ как-никак. А оказалось иначе. Во время разговора с новыми сослуживцами зашла речь о генерале Жарове, начальнике заказов вооружения, арестованном по авиационному делу. Примечание. Федор Иванович Жаров, 1892-1964. Генерал-лейтенант авиации 1943, начальник заказов вооружения ВВС, арестован в 1946 году по авиационному делу, в 1952 году осужден на 25 лет лишения свободы. Жарова давно надо было расстрелять, совсем взорвался. Какой запрос не пошлешь, на все один ответ. Не имеем возможности из-за отсутствия такового. Надо приехать лично, кланяться, просить, унижаться, сказал Сбытов. Мне приходилось слышать, что Жарова не любили. Я не сталкивался с ним лично и думал, что нелюбовь к нему вызвана тем, что он не летчик, а интендант. Еще генерал-майором он считался интендантской службы, а генерал-лейтенанта уже получил в авиации. Интендантов нигде не любят, это традиция. Принято считать, что все они ловчилы и хапуги. Хотя мне встречалось много порядочных интендантов. Не от должности зависит на самом деле, а от человека. Но, как оказалось, Жарова не любили не из-за его происхождения, а за его характер. Все сошлись на том, что порядок в авиации давно надо было навести. Я без всякой задней мысли поинтересовался у Сбытова, почему он не доложил о замашках Жарова руководству. «Дурака свалял», — честно признался Сбытов. «Да и времени не было кляузы разводить. Война. Мне это показалось немного странным. Доложить времени не было, а регулярно ездить к Жарову и кланяться время было. Но я промолчал. Тем более, что товарищи вспомнили о том, с каким трудом выбивали когда-то у Жарова механизмы дистанционного управления для пешек. Примечание. П-2 – советский пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой войны. С пешек перешли на тушки. Примечание. Ту-2 – советский высокоскоростной пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой войны. А дальше зашел обычный спор между истребителями и бомбардировщиками. Беззлобно, но с подковырками. Я шутил и смеялся вместе со всеми. А сам думал о том, что запросы, приходящие из войск, мало регистрировать в канцелярии. Надо еще и ставить на контроль. На настоящий контроль. То есть не просто проверять, не остался ли запрос без ответа, а смотреть, что именно ответили. Если отказали, то разобраться, почему отказали, правильно ли отказали. Может даже отдельный учет отказов завести, чтобы никто никому не кланялся. Я понимал, почему приходилось кланяться. Знали, что интенданта от авиации прикрывает главком. Вот и кланялись. Когда я изложил отцу эти свои соображения, то удостоился похвалы. «Молодец, Василий, начинаешь мыслить как руководитель», — сказал отец. «И на примере авиационного дела», — объяснил мне, — «как надо вскрывать такие гнойники». «Помнишь про гидру?» — спросил отец. «Рубишь ей голову, а вместо нее 3 отрастает. Геракл их прижигал, но это долго. Правильнее рубить все головы разом, чтобы одна не успела помочь другой. Поэтому вместе с остальными я приказал арестовать и заведующих отделами управления кадров ЦК. Иначе бы они начали вытягивать Шакурина и его шайку». Затем отец похвалил Яковлева. Примечание. Александр Сергеевич Яковлев, 1906-1989, советский авиаконструктор, генерал-полковник авиации, 1946, академик АН СССР, 1976. «Вот настоящий советский человек», — со восхищением сказал он. «Человек, который любит свое дело, предан ему и не гонится за должностями. верю, что он создаст намного хороших самолетов. Я дружил с Яковлевым и знал, что год назад он попросил освободить его от должности замминистра авиационной промышленности, потому что эта работа отвлекала его от конструирования новых самолетов. Примечание. Вот что писал об этом сам Яковлев. Летом 1946 года в связи с большой занятостью в конструкторском бюро я решил просить об освобождении меня от обязанности заместителя министра. К этому времени наркоматы уже были преобразованы в Министерство авиационной промышленности. На это требовалось согласие Сталина. Я волновался, не зная, как он отнесется к моей просьбе. 8 июля 1946 года нас с министром Михаилом Васильевичем Хруничевым вызвал Сталин. «Почему?» – удивился Сталин, обращаясь ко мне. Я сказал, что работаю в наркомате уже длительное время, что пока шла война и сразу же после ее окончания ставить вопрос об уходе не считал возможным. Но теперь, когда определены основы послевоенной перестройки нашей авиации на базе реактивных самолетов, прошу удовлетворить мою просьбу. Очень трудно совмещать конструкторскую и министерскую работу. И если я дальше останусь в министерстве, то неизбежно отстану как конструктор. Очень прошу не понять мою просьбу как дезертирство и освободить от работы в министерстве. Это будет только полезно для дела, ведь я конструктор. Насчет того, что вы конструктор, у меня сомнений нет, заметил Сталин и, подумав немного, сказал, пожалуй, вы правы. Прежде всего, вы конструктор, и лишаться вас как конструктора было бы неразумно. Сколько лет вы работаете в министерстве? Да уже больше 6 лет. «Ну как, хватит с него?» – обратился он к Хруничеву. «А кем заменить?» «Я назвал Сергея Николаевича Шишкина, который был в министерстве моим заместителем и начальником ЦАГИ. Яковлев А.С. Цель жизни. Москва. Политиздат. 1973». Отец ценил людей дела, но Яковлев он ценил не только за преданность делу, но и за его знания. Яковлев был его советником по всем техническим вопросам, касавшимся авиации. Я не спрашивал отца, почему меня вдруг назначили помощником командующего по строевой части. Старался исполнять службу как следует. Понимал, что отец продолжает ко мне присматриваться. Я догадывался, что прохожу проверку, потому что работа помощника по строевой части видна как на ладони. Сбытов дал мне неделю на то, чтобы освоиться. Но я с первого же дня включился в работу, решив, что осваиваться стану в ходе дела. Несколько раз мне звонил новый командир корпуса. Советовался, спрашивал моего мнения по разным вопросам. На 5-й или 6-й раз мне это надоело. Я в резкой форме напомнил ему, что теперь он командует корпусом и должен принимать все решения без оглядки на прежнего командира. Также я поинтересовался, не хочет ли новый командир намекнуть на то, что я не сдал ему корпус как положено. Звонки прекратились, но доброходы сразу же донесли Сбытову о том, что я кричал на кого-то по телефону матом. Сбытов попросил меня быть сдержаннее и намекнул на то, что сейчас я должен быть особенно осторожен в выражениях и поступках. Я спросил, почему именно сейчас? Не исключено, что в скором времени вы займете мое место. Но пока об этом не то, что разговаривать, думать нельзя, сказал Сбытов. Всему, мол, свое время. Я с удвоенной энергией взялся за дело. Если Сбытов сказал правду, то в грязь лицом ударить нельзя. Интересовался не только строевой частью, но и всей жизнью округа. Бывало, натыкался на непонимание. Некоторым товарищам казалось странным, что я лезу не в свое дело. Не будь я сыном Сталина, они бы еще чего доброго решили, что я шпион. На службе я пропадал дни и ночи. Кате очень не нравилось, что она меня совсем не видит. Ей почему-то казалось, что в Москве мы будем вести светскую жизнь. Бывать в театрах, на приемах, в гостях. Нашего возвращения в Москву Катя ждала очень сильно. Я еще не знал, где буду служить. Дальше. А она уверенно говорила, в Москве, я шутил, а может на Дальний Восток отправить или в Туркмению. Катя хмурилась и говорила, что на Дальний Восток она со мной не поедет. Я не обижался, думал, что она говорит так, потому что беременна. Она тогда была беременна Светланой. но потом понял, что беременность тут ни при чем. Катя была нацелена на возвращение в столицу. Другие варианты ее совершенно не устраивали. В Москве Катя принялась сожалеть о том, что мы не видимся с отцом. Захотела показать ему внуков, уговаривала меня приглашать его в гости, напрашивалась через меня на приглашение в Кунцево. Примечание. Ближняя дача, она же Кунцевская дача, бывшая местом постоянного проживания Иосифа Виссарионовича Сталина в послевоенный период. Там он и скончался. Ближняя дача называлась по сравнению с другими дачами Сталина. Я несколько раз объяснял ей, что у нас заведено иначе. Отец очень занятой человек. Он не приезжает в гости ни ко мне, ни к Светлане. У него можно бывать только с его разрешения или по его приглашению. С его разрешения это по делу. Напрашиваться на приглашение не стоит, бесполезно. Катя меня не понимала. Я приводил ей в пример ее отца, тоже очень занятого человека. Это не помогало. Катя была убеждена, что отца настраивала против нее мачеха. Дескать, если бы не она, то отец бы чаще виделся с Катей. С Катей вообще было тяжело. Она помнила все обиды, ничего не прощала. Вдобавок имела привычку придумывать обиды на пустом месте. Из-за одного слова могла сделать скандал. Ревновала меня, хоть я и не давал ей повода. Очень болезненно воспринимала, если я выпивал. На то у нее были свои причины, не связанные со мной. Узнав близко Катин характер, я старался вести себя так, чтобы не огорчать ее. Скажу честно, не всегда мне это удавалось. Если у Кати было плохое настроение, то ей все белое казалось черным. Есть такие люди, которые при близком знакомстве сильно проигрывают. Катя оказалась из них. Вначале она произвела на меня хорошее впечатление, но с каждым месяцем совместной жизни оно все портилось и портилось. Отец Катю не любил, скажу прямо. К Гале он относился иначе. Спрашивал о ней, интересовался ее здоровьем, когда она болела. А Кате же он предпочитал не вспоминать. А когда узнал, что дочку по Катиному настоянию мы решили назвать Светланой, очень едко поинтересовался. Это совпадение или вы мне подражаете? Намек был ясен. Катя занимается глупостями, а я иду у нее на поводу. Отец терпеть не мог, когда люди старались подчеркнуть свою близость к нему. Угодничали перед ним. Он считал подобное поведение неискренним. Считал, что так ведут себя те, кто носит камень за пазухой.